Часть четвертая. Океан был величествен. За Ютом была Европа. Форштевень двигался к Америке. У русского человека есть такое. Весна, заваленка. В валенках на заваленке сидит дед и блаженствует всем земным блаженством. Куры роются в пыли, тепло. Девки-трактористки проехали на тракторах. С пахоты в гараж. Стрижи царапают закат. Деду нельзя, как хорошо. И дед говорит: «Благодать-то, благодать-то какая!» И молчит лирически. И добавляет: «Зубы что-то давно не болели. Вон у Сидора Меринова вторую неделю болят». Именно. Нельзя так. Нельзя русскому человеку, чтобы ему было хорошо, когда у Сидора Меринова болят зубы вторую неделю. И у каждого русского человека обязательно есть свой зуб. По величине Атлантики, на путинах из Старого Света в Новый, открытых тогда, когда история человечества нащупывала пороги капитализма и лазила в подворотни открытых и заросших уже бузиной ворот Средневековья, русский писатель думал: в веках, в громадных веках, быть может, в Атлантиде, в несуществующих теперь землях, возник первый человек. Где-то на берегах Атлантического и Индийского океанов, у Средиземного моря, возникли первые вести о человеке, известные человечеству. Из небытия, из мрака времен, из непознанности на берегах Средиземного моря возник тот ручеек истории человечества, который определил потом судьбы цивилизации земного шара. Этот ручеек Месопотамии, Палестины, Египта, Ассирии, вести о человечестве вынес грекам и римлянам, зародив историю Европы. От греков и римлян история полузаписана. Сколько народов, сколько цивилизаций, религиозных и философских систем, государственных образований возникало у человечества, жило, цвело и гибло. От римлян колымага истории известна. Известно, как эта история текла, поистине текла, происходила, случалась, как обливалась кровью германцев, гуннов, галлов, как костенела средневековьем, как перестраивали ее пар и ткацкий станок, как грозами шли по ней революции. Но старость не есть древность. И если Египет, Ассирия и Вавилон погибли от грека гунна Алланов, то до братьев их, живущих до сих пор в Индии, Китае, Японии, гунно-европейцы добрались только в прошлом веке. Эти народы ведут свою историю от времен артаксероксов. Причем Япония свою историю сплела с Европой империалистическим равноправием разбоя. Все это происходило. И первая история, которая имеет свою дату возникновения, это история Америки. Не индейцев, конечно, но европейских колонизаторов. История Америки — молодая история. Мать американской истории — старуха Европа. Что взяли дети у матери? Дети победили мать. Молодая Америка, западнее Запада. Действительно ли она гораздо больший Запад, чем Западная Европа? Великий океан есть громадный шов земного шара, где с одной стороны в океан обрывается древность Востока и с другой — молодость Запада. Недаром в Тихом океане есть черта, где корабли или останавливают время на сутки, или сбрасывают сутки со времени. Но земной шар есть шар, и, стало быть, в тот час, когда на востоке романтиков панствует древность ночи, помните, спит седой восток, на западе тогда закатывается день, и, следовательно, где-то есть утро. Это утро в Союзе социалистических республик, история которого имеет дату рождения 25 октября 1917 года старого стиля. и история которого не происходит, но строится, делается, конструируется. Писатель был в Японии, Китае и Монголии, чтобы видеть древности Востока. Писатель поехал в Америку, чтобы видеть самый западный Запад. Писателю хотелось решить, как надо шить тот шов, который образован Пасификом, ибо писатель знал, что швы национальных культур лопаются один за другим, подобно обручам на сгнивших бочках. И все это писатель думал неверно, потому что думать так — романтика, писателям свойственная, но необходимости не имеющие. Все гораздо проще. Человеческая история растет. От надутых воздухом шкур барана, на которых в древности люди переправлялись через реки, человечество доросло до 60-тысячных кораблей, бороздящих океаны. По принципу надутых воздухом шкур барана человечество построило цепелины, а нью-йоркские небоскребы, где живут люди, вершинами своими уходят в облачные дни за облака, похожие на бараньи шкуры. От каменного века и от первобытного коммунизма человек прошел дорогами средневековья, феодализма, абсолютных монархий, буржуазных революций, капиталистических демократий. Каждая из этих проистекавших эпох полагала, что она завершает достижение человечества, что она вечна. И каждая из этих эпох умирала. На больших дорогах истории человечества это всегда было в первую очередь. Именно поэтому в человеческих закоулках и до сих пор отстали от времени центральноафриканский и самоедский бронзовый век, североиндийский феодализм. И даже в Европе кое-где до сих пор воняет псиной монархий. Человечество сейчас переживает эпоху, когда на смену капитализму идет социализм, кто бы и как бы хотел этого или не хотел. И социализм не проистекает, но строится. Бактерии тифа, чумы, холеры в изолированном виде в природе не встречаются. Их можно найти только в бактериологических институтах. Там они совершенно чисты, помещены в бульон, разлиты по колбам и называются культурами. Тифа, чумы, холеры. Капитализм в Европе, по существу говоря, в совершенно чистом виде, виден трудно. То тебе глаза застят раскопки древних, то понятия твои спутала вежливость последних Людовиков, то ты потонул в английском дедовском кресле ровесники английских консерватизма, парламента, Вестминстера и ведьм, сжигавшихся некогда под Вестминстером и сжигаемых до сих пор, речами консерваторов в парламенте. То в Шамборском замке ты видишь тени Мольера, которого играют до сих пор и который до сих пор звучит европейски. Америка начала свою историю самостоятельности на принципах французских энциклопедистов, сразу начав с буржуазной демократии, пионерами своими имевшие людей, главным образом сектантов, авантюристов и преступников, не укладывавшихся в европейский склероз Средневековья. И не есть ли Америка теперь, Соединенные Штаты, культура капитализма в чистом виде, подобно бульону чумы в бактериологическом институте? Этакая колба на 120 миллионов свободно капиталистических американских граждан. Конечно, Америка лежит на столбовой дороге развития человечества. Эта столбовая прокладывает новые пути в социализм. Эти тракты в социализм конструируются в Союзе социалистических республик. Ныне СССР и ЮСА играют в шахматы сегодняшнего человечества. А океан, конечно, величествен, космос воды и неба. На пароходе со мной пожелал познакомиться и познакомился некий американский кишечный миллионер мистер Коттовсон. Это был настоящий американец. Он задавал на наших палубах американский тон. Он возвращался из Европы с дочерью, у которой был подвязан глаз и которая все время лежала с американскими журналами на палубах и в салонах. Он был энергичен, этот американец. Он крепко стиснул мою руку, подав ее широким американским жестом ладонью вверх. Мы обменялись «hello». Первые фразы нам пытался переводить пушной джентльмен, очень почтительный, с кишечным миллионером. Фразе ж на десятый американец сказал: «Ну ладно, будем говорить по-русски. Я к вам за советом. У меня, изволите ли видеть, две дочки. Впрочем, не откажите, стакан соды виски. Итак, у меня две дочери. Ради них я живу на свете. Одна из них сейчас осталась в Англии. Все-таки это самая приличная страна. Вторая возвращается со мною, я вас представлю ей. Она доктор философии. У нее от чтения на глазу появилась бородавка. Я возил ее в Германию, чтобы ей отрезали бородавку. Все-таки германская медицина самая приличная. С меня брали по $500 за визит. Моя дочь пишет такие рефераты, что профессора ахают. Дать воспитание детям — это стоит копеечки. Итак, я хочу говорить о второй дочери. У нас в Америке хромает искусство. Моя дочь захотела стать писательницей. Говорят, что английская литература сейчас в застое. Я в этом не специалист, но все же английская литература самая приличная. Мне дали список самых лучших английских писателей. Я остановил свое внимание главным образом на писательницах. Так, изволите ли видеть, мне кажется, удобнее и приличнее. Я посетил этих писательниц в Лондоне, и я предложил им давать уроки моей дочери, чтобы она стала писательницей. Она очень талантливая девочка. Итак, что вы скажете по этому поводу? У нас в Америке так мало настоящего искусства. Но откуда вы знаете русский язык? — спросил я. Если бы вы знали мою биографию. Я круглый сирота. У моего дяди в Орле была своя бойня. Мальчиком лет 10 я был уже самостоятелен и ездил с дядей в Сибирь, в Семеречье, киргизам скупать кишки. Вы знаете, что русские кишки, свиные и овечьи, несравнимы ни с чем в мире, особенно из Заволжья, из Западной Сибири и из Семеречья. Несравненные кишки. Ученые полагают, что это от континентального климата и от плохой вашей пищи для овец. Такие несравненные кишки. Советское правительство не знает, какое у него имеется золото. Я давал ему через Амторг неплохие миллионы, предлагая сдать мне монопольное право на русские кишки. Ведь у вас же монополия торговли, а я бы сам для этого дела тряхнул стариной. Итак, 16 лет я оказался в Одессе на морском пароходе и 16,5 лет ступил на землю Нового Света. С тех пор я в Америке. Вы не знаете моей биографии. Никто в Америке не знает лучше меня кишечного дела. Впрочем, вы разрешите, я выпью еще стакан соды виски. Итак, что вы скажете по поводу английских писательниц и моей младшей дочери? В России у меня была фамилия Котов. Теперь я Котовсон. Итак, well? Пушной мистер, когда мы остались одни, почтительно сказал мне, что мистер Котовсон до сих пор неграмотен, не читает ни по-русски, ни по-английски. Он может подписать только свою фамилию на чеке, но все дела читают ему его секретари. Вечером на баловстве, от слова «бал», за столиком Котовсона сидело большинство общества наших палуб, и Котовсон поил всех коктейлями. Философия истории.